Поезд подходил к Вятке в заутренней январской темноте. Я стоял в коридоре с полотенцем на шее, ожидая своей очереди и вглядываясь в черноту за стеклом, отражавшим заспанных людей, которые, пошатываясь, несли проводнику белье. У меня было странное ощущение, что на вокзале меня сейчас встретят Герцен и Видберг в тулупах и валенках, подмерзшие, приплясывающие. Гении места. Почему-то думалось, что вот скоро буду бродить по их улицам, смотреть на их церкви, на их небо, деревья, снег, и все это сблизит нас, преодолеет эпохи и смерти, и я увижу и пойму что-то такое, что увидели и поняли здесь они. В туалете на полу была лужа, и приходилось стоять на каблуках, вздыбив носки. Труба слива обледенела, в глубине узкого туннеля мелькали шпалы. Вагон так качало, что струя разлеталась, обрызгивая. Воды не было, так что вышел на платформу города Кирова неумытым и с нечищенными зубами. Проветрил рот морозцем. Встречал меня комсомольский обкомовский инструктор. Он был молод, гладко выбрит, округл и красноглаз. И казался чем-то сбитым с толку. Может быть, моим видом, не положенной по рангу бородой? Во всяком случае, извинившись, попросил предъявить журналистское удостоверение. «Для порядка, Михаил, вы понимаете?» Мы направились к машине, ожидавшей на площади перед вокзалом. Я шел за ним, догоняя клубы пара с привкусом вчерашней водки. В «Черной Волге» было жарко натоплено. Шофер тоже был молод, гладко выбрит и округл, и так похож на инструктора, что казался его младшим братом. «В обком!» — бросил инструктор. Я пытался рассмотреть по дороге город, но видел только темные улицы, сугробы и предрассветные угрюмые толпы на автобусных остановках. «Значит так, Михаил», — обернулся с переднего сиденья инструктор, — «сейчас приедем, позавтракаем. В 9 к первому. Затем, может быть, если захотите, посмотрите наш Киров. А потом к вашему герою. Это 3 часа на машине. Мы уже дали распоряжение, там вас ждут. А завтра или послезавтра, как сочтете нужным, позвоните нам, и за вами вышлют машину. Договорились?» «Договорились». Я приехал писать очерк о Сергее Мокрецове, солдате, служившем в ГДР и спасшем немецкую девочку, которая провалилась под лед. Я нашел заметку о награждении советского солдата медалью за спасение утопающего, просматривая подшивки немецких газет. И пока главный согласовывал тему с Министерством обороны, парень уже успел демобилизоваться, так что командировка в Берлин вдруг обернулась поездкой в Вятскую деревню с каким-то щедринским названием — Обленищево. В обкомовской столовке ели гнутыми солдатскими ложками, а в туалете не было ни бумаги, ни кружка на унитазе, так что пришлось вырывать листы из блокнота. Первый секретарь Кировского обкома ВЛКСМ тоже оказался молод и гладко выбрит, но только еще более округл и красноглаз, и был, наверное, старшим братом шофера и инструктора. Он сдавил мне руку, дыхнув перегаром, усадил в кресло и принялся бодро докладывать о достигнутых за последний период успехах, бросая на меня пытливые взгляды, мол, что за столичная птица такая, и до какой степени надо ее бояться? «Впрочем, вас, наверное, — перебил он сам себя, — больше интересуют вопросы культуры». И стал рассказывать, как кировчане возрождают народные традиции. По инициативе какого-то молодежного театра при каком-то ДК в этом году они собираются устроить костюмированные народные гуляния, проводы зимы, и для участия в массовых мероприятиях привлечены курсанты местного военного училища. «Сегодня как раз привезли заказанные костюмы, так что с завтрашнего дня начинаем здесь у нас на площади репетиции. На обратном пути увидите. Может, и про это напишете?» Я вежливо поблагодарил и отказался, сославшись на то, что у меня конкретное задание. Когда я высказал желание просто прогуляться в одиночестве по городу, он сразу бросил взгляд на инструктора, сидевшего у дверей на краешке стула. «Вот и прекрасно! А Александр вас проводит, покажет вам наш красавец!» Он снова стиснул мне руку и, стараясь дышать в сторону, пожелал. «И огромных вам творческих успехов! А журнал ваш читаем и любим. Отличный журнал и очень нужный, особенно сейчас». Я пошел к выходу, и стекло шкафа с какими-то переходящими кубками отразило, как первый погрозил инструктору кулаком. Когда мы вышли, широкую площадь перед обкомом уже заливало морозное северное солнце. Воздух цапал за нос и уши. Отделаться от инструктора не удалось. «Вы поймите, Михаил», — сказал он доверительно, — «я ведь за вас отвечаю». Делать было нечего. Пришлось гулять вдвоем. Шли не спеша мимо сугробов выше людей и мимо людей угрюмее сугробов. Дома были обыкновенные, сталинской застройки. Я сказал, что хочу посмотреть старый город, что-нибудь, что еще сохранилось с герценовских времен, и Александр повел меня к Преображенскому монастырю. По дороге он вдруг спросил меня: «А что там у вас в Москве творится с нацистами?» «С нацистами?» «Ну да, с нацистами». «Не знаю. А что?» И он рассказал мне, что весной к ним поступило из Москвы распоряжение во что бы то ни стало предотвратить выступление нацистов, ожидавшееся 20 апреля, в день рождения Гитлера. Что за нацисты, откуда взялись, никто не понял. Но раз пришло распоряжение, нужно выполнять. Создали штаб, созвали актив, составили план мероприятий. Отменили 20 апреля занятия в школах, чтобы дети сидели дома и не выходили на улицы. Провели на всех предприятиях и во всех учреждениях закрытые партсобрания. Мобилизовали общественность, дружинников, создали отряды добровольцев. В назначенный день милиция оцепила весь центр. Туда пускали только по специальным пропускам. Слухи сделали свое дело. И на улицы вышел весь город. Пришли все школьники и ПТУшники с велосипедными цепями бить гитлеровцев. Началась давка. Милиция стала разгонять толпы. В панике стали топтать друг друга. Были жертвы. Двух мальчишек задавили. «И вот мы все никак не можем понять», — говорил Александр. «Что это у вас там в Москве за нацисты объявились?» В Преображенском монастыре жили. Во дворе висело задубевшее белье. По углам дымились на морозе помойные кучи. С купола кафедрального собора, обшарпанного, поросшего березками, странно полусвешивался сбитый крест, висел на луковке вниз головой, будто убитый. Зацепившись ногой за стремя, разбросал руки. В УАЗе было жарко натоплено, и меня быстро сморило после бессонной вагонной ночи. На укатанном снежном шоссе укачивало, как на волнах. На какую-то минуту в полудреме представилось, что это не обкомовский УАЗ, а кибитка мчит меня куда-то версту за верстой. И вот сейчас перебежит дорогу шальной заяц и возница посмотрит, испытывающий на меня, мол, что, поворачивать? А я ему: «Пошел!» И мы поедем дальше, навстречу морозному, скрытому вон за тем ельником будущему. Потом шофер включил магнитофон и запела Пугачева. Пугачевская кибитка, заячья шинель. Я заснул. «Слышь, корреспондент, приехали!» Шофер ткнул меня в бок. «Облянищево!» Он произнес название деревни с ударением на «бля». Засыпанные снегом избы, собачье дерьмо на подтаявшем насте, дымы, подпирающие низкое небо. «Что это?» — спросил я, глядя на избу с флагом, у которой мы остановились. «Начальство! Вас там ждут!» Из избы выбежали несколько человек в телогрейках и ушанках. Меня потащили, отнимая сумку в дом. В комнате, обклеенной графиками и плакатами, какой-то щуплый человечек с лицом, как жеваная бумага, наверное, начальник, осклабившись и клацая остатками черных зубов, подталкивал ко мне такого же щуплого, с таким же изжеванным лицом и с такими же черными зубами. При этом что-то тараторил, прикусывая окончание, так что я скорее догадывался, чем понимал. Наверное, он хотел сказать: «Вот он, наш герой! Серега, не робей, корреспондент тебя не съест!» Все гоготали. И опять эти люди в телогрейках показались мне братьями. Все с жеванными лицами, щуплые, беззубые, осклабившиеся. Серега повел меня по узкой утоптанной тропинке между сугробами и поваленными заборами к своей избе. Он жил вместе с матерью, такой же щуплый, жеванный и беззубый. В комнатке с низким потолком и крошечными окошками было жарко от печки и пахло чем-то деревенским. Я достал было свой блокнот, но на меня замахали руками, мол, с дороги нужно отдохнуть, поесть. Они все говорили со мной, откусывая за ненужностью окончания, а друг с другом объяснялись просто какими-то междометиями. Сели за стол. Появилась сковорода с картошкой и бутылка водки. Старуха ловко сковырнула козырек, налила всем по полному стакану и, буркнув что-то, выпила до дна мелкими жадными глотками. Серега опрокинул залпом свой. Я стал было объяснять, что приехал вовсе не за этим, что я на работе, что я хотел бы сначала записать его рассказ о спасении немецкой девочки из проруби, задать еще ряд вопросов, но они так посмотрели на меня, что я взял свой стакан и выпил. Стали черпать картошку с луком и салом ложками прямо из сковородки. Старуха облизала горлышко пустой бутылки и достала вторую. Я хотел было наотрез отказаться, сослаться на почки или еще на что-нибудь. И вдруг, неожиданно для самого себя, подставил ей стакан. «Наливай». Произошло чудо. Впервые старуха не осклабилась, а улыбнулась мне по-человечески. «Пей, сынок». Мы выпили по второй. Что-то изменилось в мире. Серега оказался симпатичным, застенчивым парнем. Его мать — милой, разговорчивой женщиной. Она расспрашивала меня о жене, сыне, жаловалась, что пора Серегу женить, да не на ком. Сокрушалась. «Все теперь такие пошли, бляди!» В окно заглянуло солнце. Заиграло в стаканных гранях. В избе сделалось уютно, просторно, по-домашнему. Набив живот картошкой, я устроился у печки и слушал, что летом здесь просто рай, можно купаться на запруде, ходить в лес по грибы, собирать на болоте ягоды, там их полно. Они стали уговаривать меня, чтобы я приехал сюда летом с женой и ребенком. Помню, что действительно ни с того ни с сего захотелось бросить все к чертям собачьим, взять Свету, Олежку и мотануть сюда на все лето. Ходить купаться на запруду, собирать в лесу грибы, уйти куда-нибудь подальше от людей на болото, где полно ягод. Старуха сказала, что нас ждут у ее сестры, и мы выпили еще бутылку на посошок. Дальше все вспоминается какими-то всплесками. Снова жарко натопленная комната, какое-то варево в кастрюле, снова хлебаем без тарелок. Какие-то симпатичные, добрые люди, которые рады мне, хлопают по спине, чокаются. Вспоминаю, что пошел во двор и в темноте споткнулся в холодных темных сенях о полусъеденную свинью. Чей-то черный заскорузлый палец тыкал в желтую фотографию и объяснял, что у деда на войне снесло осколком кусок черепа, но не затронуло мозга. И он так жил, с тонкой кожицей на затылке. Мне запомнилось, что кожица была, как пленочка на яйце. Еще какая-то полуистлевшая фотография служила в зоне охранником. Зэки, улучив момент, сунули ей нож в ребра. Какие-то младенцы оказывались уже замужем во Владивостоке. А вот старуха в платке, утирая кончиками слезы, рассказывает мне, что у Сереги еще есть старший брат, что он сидит в тюрьме, потому что на своей свадьбе поссорился с отцом, подрался и прибил его молотком. Потом оказывается, что этой женщине, сестре Серегиной матери, показавшейся мне старухой, нет и 35. Помню, пошли еще куда-то в гости. И еще. Везде меня хлопали по плечу, чокались, везде тыкали в фотографии, везде кого-то рожали, женили, убивали. Еще вспышка. Последняя в тот день. Мать Сереги сидит на полу у печки и ревет, размазывая по лицу слезы. Я: «Что с вами? Что случилось?» Она машет рукой: «Да это я так, по пьяни». Потом провал и пробуждение, от которого и сейчас, через столько лет, бросает в дрожь. «На, сынок, выпей», — говорит мать Сереги, увидев, что я открыл глаза, и протягивая мне полный стакан водки. Зажав пальцами нос, я выпил. Действительно стало легче. Снова вспышки. Вот магазин. Серега покупает водку. На прилавках только водка и консервные банки с морской капустой. Вот почему-то кладбище. Пьем на чьей-то могиле. Может, его отца? Церковь без головы. Серега рассказывает, что когда-то церковь хотели взорвать и разобрать на кирпичи. Несколько раз подрывали, но у нее только купол провалился. А стенам хоть бы что, так и стоит с тех пор. Я хотел пойти посмотреть, что там внутри, но Серега махнул рукой. «Туда не войдешь, все засрали». Я спросил, «Так что там все же было с девчонкой-то?» Наконец я услышал рассказ о совершенном Серегой подвиге. Он стоял зимой в карауле, на задах военного городка. Под откосом внизу проходил канал. Вода замерзла, и по льду бегали ребятишки. Вдруг кто-то из них провалился в полынью. Визжит, барахтается, хватается за лед, а выбраться не может. Остальные испуганно замерли вокруг, потом побежали на берег, к домам. «А я стою на посту, понимаешь?» — рассказывал Серега. «А пост покинуть не могу по уставу, понимаешь? Ну, стою, а она там визжит. Я опять стою. Меня вот-вот сменить должны. Что, я все брошу, пост, автомат и в воду, что ли? Это ж трибунал. Прапор, сука, давно на меня зуб точит. А тут такой повод, понимаешь? А мне до дембеля почти что ничего. Опять стою, а она опять визжит. Ну, думаю, хрен с ним, с дембелем. Не могу больше. Бросил автомат, тулуп, сковырнул сапоги и туда. Лед подо мной треснул, я по уши в воде. Но там не глубоко было. Вытащил ее, а от ближайших домов уже кто-то бежит. Может, в окно увидели. Я отдал им девчонку и обратно на пост. А там уже разводящий из-за угла. Я весь мокрый, без сапог, автомат из сугроба торчит. Я ему про девчонку, а он даже слушать ничего не стал. Так мокрого и под арест. Я спросил Серегу что-то очень глупое, типа «Как же ты не заболел-то?» Он засмеялся. «Подумаешь, пацаном-то сколько раз вот так провалишься, выльешь воду из валенка и дальше бежишь». «Ну, а потом что было?» «Провел ночь под арестом. Сам знаешь, мало приятного. На следующий день приходит за мной, мол, давай, Мокрецов, наделал делов, теперь собирайся». «Ну, думаю, писец. Теперь дадут пивка попить, не расхлебаешься». А оказывается, вон как все вышло. Ее отец к нашему начальству прибежал, стал меня требовать. Так вот я вдруг в героя и превратился. Даже в Берлин возили. Дали ихнюю медаль за спасение утопающих. Во как! Я спрашиваю, а где медаль-то? Хохочет. А хер ее знает. Я, понимаешь, когда обратно ехал, в жопу нажрался, так меня обчистили. Все скоммуниздили. И медаль тоже. Во как! И снова захохотал. И я вместе с ним. Обнимаемся, пьем из холодных, с ошметками снега стаканов, грызем моченые яблоки, что его мать нам дала. Смотрим на сугробы, из-под которых торчат кресты и звезды, на церковь, которую не взорвешь и в которую не войдешь. И хохочем. Помню, я умылся снегом, и вдруг стало так легко, свободно. Потом опять вспышки. Меня где-то выворачивает, чуть ли не на том же кладбище. Опять у кого-то в гостях, снова хлебаем из одной кастрюли. Снег по колено. Сзади слышу «Куда ты? Стой!» А мне только хочется уйти куда-нибудь от этих людей, закопаться поглубже в сугроб и спать. Не знаю, день или ночь, Серега мне. «Счастливый ты, Мишка, человек! Спецкор, журнал. А я что? Мне все тут завидуют. В ГДР служил. Да там звезды точно так же в жопы заколачивают. После дембеля вернулся, и что? Вон навоз на поля вывожу. Потом водку пьешь, да морду кому-нибудь бьешь. И что? Тошно, Мишка». Я ему: «Ни хрена ты, Серега, не понимаешь. Я болтаюсь в этой жизни, как кусок говна в проруби. и сам себя презираю, понимаешь? А я себя уважать хочу. Я уже решил. Брошу все это к такой-то матери и пойду в школу. Детишек буду учить, понял? Серега, ты что, охренел, что ли? Да зачем тебе это надо? Я... Ни хрена ты, Серега, не понял. Он... Это ты, Мишка, ни хрена в этой жизни не понял. Потом опять провал на провале. Комната с графиками и плакатами. Я кричу в трубку, чтобы меня поскорее отсюда забрали. Кто-то отнимает у меня трубку и говорит, что нет связи. Серегина мать чего-то от меня хочет, а я никак не пойму, что она бормочет. Потом дошло. У них нет больше денег на водку. Я сую ей четвертак. Она схватила мою руку и чмокает. Я вырываю руку, она целует меня в плечо и бежит куда-то. Я хочу идти звонить, но меня не пускают. Ночь, что ли? Снова все темно. Меня будет, я легаюсь. Снова будет, снова легаюсь. Наконец доходит, что за мной пришел УАЗ. Проводы, пассажки, объятия, поцелуи, слезы. Кибитка. Не успел заснуть, трясут за плечо. «Приехали, слышь?» Таращу глаза. Площадь перед обкомом. И ничего не соображаю. Кругом какие-то странные люди. Их много, они в шинелях. А на плечах головы медведей, лисиц, волков, еще каких-то зверей.